Глава 32, рассказанная Приамом. С оледенелых скифских равнин с воем налетел Борей, северный ветер, выкрасив деревья багрянцем и желтизной. Прошло лето 10-го года, но Агамемнон был все еще здесь, словно шелудивый пес, охраняющий вонючую троянскую кость. Ничего не осталось. Перед самой смертью Гектора я приказал вынуть из дверей, полов и ставень последние золотые гвозди и бросить в Тигель. Сокровищница опустела, все пожертвование в святилище пошло на золотые слитки, и богачи, и бедняки стонали под бременем налогов, но этого мне не хватало на то, в чем Троя нуждалась, чтобы продолжать сражаться. Наемников, оружие и прочие военные нужды. Мои доходы от пошлин за проход в Гелеспонд перестали поступать 10 лет назад. Агамемнон собирал их со всех ахейских кораблей, потоком хлынувших в Понт Эвксинский, изгнав из него корабли других племен. Мы ели досыта только потому, что наши южные и северные ворота оставались открытыми, и селяне продолжали заниматься земледелием. Но наша пища состояла лишь из того, что можно было вырастить в нашей местности. Остального у нас не было. Легендарных коней Ламедонта, которые паслись на южной равнине, осталось всего несколько. Я был вынужден продать почти всех. Как говорится, все двигается по кругу. То, в чем мы с Ламедонтом отказали ахейцам, теперь ахейцам и принадлежало. Позже я узнал, что основным покупателем этих коней был царь Аргоса, Диомед. Гордыня, гордыня, к падению ты ведешь. В моей комнате постоянно поддерживали огонь в больших жаровнях, чтобы согреть мою плоть. Но никакой огонь на земле не мог растопить отчаяние, которое сосущей тварью обернулось вокруг моего сердца. 50 сыновей породил я, 50 прекрасных юношей, и большинство из них были уже мертвы. Бог войны отобрал себе лучших, оставив никчемных в утешении моему старому сердцу. Мне было 83 года, и, казалось, я переживу их всех. Я видел, как расхаживает Деифоб, пародия на наследника, и проливал реки слез. Гектор, Гектор! Моя жена Гекаба сошла с ума и выла, словно старая сука, лишенная пищи, все время проводила с Кассандрой, которая обезумела еще больше. Красота Кассандры росла со временем вместе с ее безумием. В свои черные волосы она вплетала две огромные белые ленты. Кожа на лице под выступающими скулами стала почти прозрачной, а глаза были такими большими и сверкающими, что напоминали два черных сапфира. Иногда я заставлял себя подняться на смотровую башню у скейских ворот и смотреть на бесчисленные струйки дыма на берегу, на корабли, ряд за рядом выстроившиеся вдоль отмели. Ахейцы не нападали. Мы висели над краем пропасти, а они и не думали бросать нам веревку. Мы ничего не знали об их намерениях. Они просто занимались своим таинственным делом. Остатки троянской армии стояли у западного барьера. Именно там нападет Агамемнон, а напасть он должен был. Все ночи я лежал без сна. Утро всегда заставало меня бодрствующим, но не сдался. Я не отдам Трою, пока внутри моего изношенного тела обитает дух. Я удержу Трою, несмотря на всю силу Агамемнона, даже если бы мне пришлось продать всех, кто живет в этих стенах. Уже третий день дул Борей. Я лежал лицом к окну и оплакивал Гектора. Занимался рассвет. По склонам Иды полз туман, и серая дымка казалась еще серее сквозь мутную пелену слез. Я услышал сдавленный крик, вздрогнул и заставил себя встать с ложа. Похоже, он донесся со стороны западного барьера. «Иди туда, Приам, посмотри, в чем дело». Я приказал подать колесницу. Шум становился все громче и громче. Слышались отдельные голоса, но с такого расстояния нельзя было разобрать, чем это вызвано — страхом или горем. Ко мне присоединился Дейфоб, протирая заспанные глаза, и недовольно спросил. «Отец, на нас напали?» «Откуда я знаю? Я собираюсь на стены, чтобы это выяснить». Главный конюх привел колесницу. Спотыкаясь, подошел возница, проснувшийся только наполовину. «Я уехал, оставив наследника следовать за мной или оставаться. На выбор». Город поблизости от скейских ворот и западного барьера кишел людьми. Они метались во всех направлениях, крича и размахивая руками, но никто не торопился надевать доспехи. Вместо этого они скакали по площади и кричали другим, чтобы те поднялись наверх и что-то увидели. Воин помог мне подняться по лестнице на скейскую смотровую башню, и я кое-как вылез из люка в караульном помещении. Начальник караула стоял с залитым слезами лицом, а его заместитель сидел в кресле и безумно смеялся. «Что все это значит?» — потребовал я ответа. Слишком погруженный в то, что его потрясло, не понимая, что делает, начальник караула больно схватил меня за руку и потащил наружу. Там он развернул меня лицом к ахейскому лагерю и трясущимся пальцем указал на него. «Вот, смотрите, мой господин, Аполлон внял нашим молитвам». Я напряг глаза, совсем неплохие для моего возраста, и вгляделся в постепенно светлеющий горизонт. Я смотрел и смотрел. Как это понимать? Как в это поверить? Ахейские костры погасли, и в воздухе не было ни следа тлеющей древесины. Не было ни одной движущейся фигуры. Галечная полоса, сверкая, купалась в восходящем солнце. Единственным знаком того, что там когда-то стояли корабли, были длинные глубокие борозды, уходящие в воду лагуны. Корабли ушли. Воины ушли. От 80-тысячной армии не осталось ничего, кроме поселка из серых домов. Ночью Агамемнон уплыл прочь. Я вскрикнул. Меня охватила безграничная радость, но тут ноги мои подкосились, и я осел на булыжнике. Я смеялся и плакал, катаясь по твердым камням, словно они были из пуха. Бормотал благодарности Аполлону и хлопал в ладоши. Стражник поднял меня на ноги. Я заключил его в объятия и расцеловал, обещая ему сам не помню что. Подбежал изменившийся в лице Дейфоб, подхватил меня и закружил в сумасшедшем танце, а стражники стояли кругом и отбивали ритм. Ахейская гидра покинула свое логово на берегу. Троя была свободна. Ни одна весть никогда не разлеталась так быстро. Весь город уже проснулся. Толпы горожан валили на стены, вопить от радости, петь и приплясывать. Когда солнце взошло окончательно, и тени над равниной рассеялись, мы увидели совершенно отчетливо. Агамемнон действительно уплыл прочь, прочь, прочь. «О, Бог света, благодарю тебя! Благодарю тебя!» Начальник караулов встал рядом со мной, прикрывая меня своим телом. К нему вернулась бдительность. Внезапно напрягшись, словно от дурного предчувствия, он потянул меня за рукав. Потом Дейфоб тоже что-то заметил и подошел ближе. «В чем дело?» — спросил я, и сердце у меня ёкнуло. «Мой господин! На равнине что-то есть. Я заметил это еще на рассвете и принял за рощу Симоиса, но сейчас вижу, это не так. Это что-то огромное. Видите?» «Да, вижу. У меня пересохло в горле». «Что-то странное», — медленно произнес Дейфоб. «Животное?» Другие тоже указывали на него, споря, что это может быть. Упавшее на него солнце отразилось от коричневой отполированной поверхности. «Я пойду посмотрю». Я направился к двери караульной. Прикажите открыть скейские ворота, но людей не выпускайте. Я возьму с собой Деифоба. О, это чувство свободы! Какой бы холодный ветер ни дул! Ехать по равнине было панацеей от всех моих страданий. Я приказал вознице ехать по дороге, и колесница подскакивала на булыжниках, но намного меньше, чем когда-то. Постоянный поток людей и колесниц сгладил камни, а щели между ними заполнились пылью, утрамбованной осенними дождями. Конечно, мы все поняли, что это был за предмет, но никто не решался поверить своим глазам. Что он там делал? В чем был его смысл? Конечно, это было не то, что нам привиделось. С близкого расстояния он, наверное, кажется чем-то другим, намного более странным. Но когда мы с Деифобом и несколькими придворными подъехали ближе, это было именно тем, чем казалось — гигантским деревянным конем. Он возвышался над нашими головами, как башня. Огромное создание из темного дуба. Его создатель, неважно, кем он был, богом или человеком, довольно точно следовал лошадиной анатомии, чтобы в нем можно было узнать именно коня, а не мула и не осла. Но туловище его было слишком громадным, и поэтому стояло на таких толстых ногах, каких никогда не было ни у одной лошади, с гигантскими копытами, прибитыми к платформе из бревен. Эта платформа поднималась над землей на маленьких прочных колесах, 12 спереди и 12 сзади. Моя колесница оказалась в тени от его головы, и мне пришлось вытянуть шею, чтобы увидеть тыльную сторону нависшей надо мной пасти. Он был из отполированного дерева, устойчивый и прочный одновременно. Деревянные стыки были залиты смолой, как на корпусе корабля. Поверх просмоленных швов шел красивый узор, сделанный охрой. У него были вырезаны из дерева хвост и грива. Отойдя назад, чтобы рассмотреть его голову, я увидел, что глаза его были выложены янтарем и агатом. Внутренняя поверхность ноздрей выкрашена в красный цвет, а зубы открытого в ржане рта сделаны из слоновой кости. Он был очень красив. Галопом подскакал отряд царской стражи и большинство придворных. «Отец, он должен быть полон внутри», — заметил Деифоб, чтобы платформа с колесами могла его выдержать. Я указал на круп коня с нашей стороны. «Он священный, видите? Сова, глава змеи, эгида и копье. Он принадлежит Афине Палладе». Некоторые засомневались. Деифоб и Капис заворчали, но еще один мой сын, Фемет, испустил радостный вопль. «Отец, ты прав. Символы красноречивее языка — это дар от ахейцев взамен украденного ими Палладе». Главный жрец Аполлона, Лакаон, прорычал сквозь зубы: «Бойся ахейцев, дары приносящих». Капис присоединился к спору. «Отец, это ловушка. К чему Афине Палладе возлагать на ахейцев такой непосильный труд? Она любит ахейцев». Если бы она не согласилась на кражу своего Палладия, то ахейцы никогда бы его не украли. Она никогда не перенесет свою благосклонность с ахейцев на нас. Это ловушка. «Успокойся, Капис», — велел я, мучимый сомнениями. «Мой господин, умоляю тебя, взломай ему брюхо и посмотри, что внутри», — настаивал он. «Никогда не доверяй ахейским дарам», — добавил Лакаон, — обняв двух своих сыновей за плечи. «Это ловушка». «Я согласен с Фиметом», — сказал я. «Он предназначен для того, чтобы заменить Палладий». И посмотрел на Каписа. «Ты меня понял?» В любом случае, практично заметил Деифоб, он не был предназначен для того, чтобы внести его внутрь наших стен. Он слишком высокий и не пройдет через ворота. Нет, каково бы ни было его предназначение, в нем нет никакого подвоха. Он должен остаться там, где стоит. Тогда ни нам, ни кому-то еще опасности не принесет. «Подвох есть!» — почти одновременно вскричали Капис и Лакаон. Спор продолжался, становясь все более жарким, потому что все больше и больше знатных троянцев собиралось вокруг изумительного коня, удивляясь, рассуждая и выливая на меня поток своих мнений. Чтобы от них отделаться, я ездил вокруг коня кругами, пристально его рассматривая, проникая в тайны символов, дивясь мастерству, с которым он был сделан. Он стоял точно посередине между берегом и городом. Но откуда он взялся? Если бы его построили ахейцы, то мы бы увидели, как он растет. Он должен быть даром богини. Лакаон послал нескольких воинов из царской стражи в ахейский лагерь, чтобы посмотреть, как там и что. Я все еще ездил по кругу, когда два воина вернулись на четырехколесной колеснице, а между ними сидел какой-то человек. Они сошли с колесницы с моей стороны и помогли ему спуститься. Его руки и ноги были в цепях, одежда изодрана в клочья, волосы и тело покрыты грязью. Старший из стражников преклонил колено. «Мой господин, он прятался в одном из ахейских домов. На нем были цепи, как и сейчас. Его совсем недавно высекли, видите? Когда мы его схватили, он взмолился не убивать его и попросил, чтобы его отвели к царю Трои, у него есть что ему рассказать». «Говори, я царь Трои». Человек облизал губы, захрипел. Голос его не слушался. Страж дал ему воды, он жадно выпил ее и сказал: «Благодарю тебя за доброту, мой господин». «Кто ты?» «Меня зовут Синон. Я ахеец из Аргоса, придворный царя Диомеда, его двоюродный брат. Но я служил в особом отряде, который верховный царь Микен отдал под единоличное руководство царя Итаки Одиссея». Он пошатнулся, и стражникам пришлось взять его под руки. Я сошел с колесницы. «Воин, посади его на край своей колесницы, а я сяду рядом». Но кто-то нашел мне стул, и я сел напротив него. «Так лучше, Синон?» «Благодарю, мой господин. У меня хватит сил продолжать». «Почему знатного аргивлянина заковали в цепи и высекли?» «Потому что я участвовал в заговоре, который Одиссей устроил, чтобы избавиться от царя Паламеда. По-видимому, Паламед чем-то оскорбил Одиссея как раз перед тем, как начался наш поход на Трою. Про Одиссея говорят, что он может прождать целую жизнь, чтобы найти идеальную возможность отомстить. В случае с Паламедом он ждал только 8 лет. 2 года назад Паламеда казнили за измену. Одиссей построил обвинение и привел доказательства, на основе которых вынесли приговор». Я нахмурился. «Зачем одному ахейцу устраивать заговор, чтобы убить другого? Они были соседями, спорили из-за земель?» «Нет, мой господин. Один правит островами к западу от острова Пелопа, а другой — крупным портом на восточном побережье. Это было из-за обиды, но какой, я не знаю». «Понятно. Но тогда почему ты здесь в таком виде? Если Одиссей смог подстроить обвинение в измене против ахейского царя, то почему не мог сделать того же с тобой, простым смертным?» «Я двоюродный брат более могущественного царя, которого Одиссей нежно любит. Кроме того, я рассказал свою историю одному из жрецов Зевса. Пока я был цел и невредим, жрец должен был молчать. Но если бы я умер, неважно от чего, жрец должен был обо всем рассказать. Одиссей не знал, какой именно это был жрец, и я считал себя в безопасности». «Как я понимаю, жрец ничего не рассказал, раз ты жив». «Нет, мой господин, вовсе нет», — сказал Синон, выпил еще воды и выглядел уже не таким жалким. «Время шло. Одиссей ничего не говорил и не делал, и я просто забыл об этом. Но в последние луны армия совсем пала духом. После смерти Ахилла и Аякса Агамемнон оставил всякую надежду когда-нибудь взять Трою, поэтому провели совет, на котором каждый высказался. Было решено возвратиться в Элладу. Но этот совет был в середине лета. Да, мой господин. Но флот не мог отплыть из-за неблагоприятных знамений. Верховный жрец Талфибий в конце концов нашел ответ. Встречный ветер посылала рука Афины Паллады. После кражи Паллады она к нам ожесточилась и потребовала загладить вину. Потом и Аполлон, разгневавшись, и вовсе потребовал человеческой жертвы. Меня. Он назвал мое имя. Найти жреца, которому доверился, я не смог. Одиссей зачем-то отправил его на Лесбос. Поэтому, когда все рассказал, мне никто не поверил. Значит, царь Одиссей о тебе не забыл? Нет, мой господин, конечно же нет. Он просто ждал подходящего момента, чтобы нанести удар. Меня высекли, заковали в цепи и оставили здесь на твою милость. Подул Борей, и они наконец-то смогли отплыть. Афина, Паллада и Аполлон получили свое. Я встал, размял ноги и сел обратно. Но что это за деревянный конь? Зачем он здесь? Он посвящен Афине Палладе? Да, мой господин. Она потребовала, чтобы ее Палладе заменили деревянным конем. Мы сами его построили. Зачем? — подозрительно спросил Капис. Почему богиня просто не потребовала вернуть Палладе? Синон изобразил удивление. Палладий был осквернен. «Продолжай», — приказал я. Талфибий предсказал, что как только этот деревянный конь окажется в стенах Трои, она никогда не падет, и к ней вернется прежнее процветание. Поэтому Одиссей предложил построить коня таким высоким, чтобы не смог пройти в ваши ворота. Он сказал, дескать, тогда мы выполним волю Афины Паллады, но помешаем предсказанию сбыться. Деревянному коню придется остаться на равнине. Он застонал и подвигал плечами, пытаясь усесться поудобнее. Ай-яй-яй, они искромсали меня на кусочки. Очень скоро мы отвезем тебя в город и займемся твоей спиной, смягчился я. Но сначала ты должен рассказать все до конца. «Да, мой господин, понимаю. Хотя я не знаю, что тут можно поделать. Одиссей придумал блестяще. Конь слишком высок». «Мы что-нибудь придумаем», — жестко возразил я. «Заканчивай». «Я уже закончил, мой господин. Они уплыли и оставили меня здесь». «Они уплыли в Элладу?» «Да, мой господин. С таким ветром это проще простого». «Тогда зачем у этого зверя колеса?» — поинтересовался Лаокоон все еще скептическим тоном. Синон заморгал от удивления. «Как зачем? Чтобы вывести его из нашего лагеря?» Ему нельзя было не поверить. Его страдания были слишком очевидны, как и рубцы от ударов плетью и крайнее истощение. И в его рассказе не было ни единого противоречия. Дейфоб взглянул на эту махину и вздохнул. «Отец, какая жалость! Если бы можно было завести его внутрь!» Он промолчал. «Синон, а что случилось с Палладием? Ты сказал, его осквернили». «Когда его принесли к нам в лагерь, его украл Одиссей». «А кто же еще?» — воскликнул Дейфоб, прерывая Синона. «Для богини соорудили отдельный алтарь, и вся армия собралась на нее посмотреть. Но когда жрецы совершили жертвоприношение, она три раза вспыхнула пламенем. После того, как огонь погас в третий раз, она начала истекать кровью. На ее деревянной коже выступили крупные капли и катились по лицу и рукам, и даже из уголков глаз, словно она плакала. Земля дрогнула, из чистого неба в рощу за скамандром упал огненный шар. Вы, наверное, его видели. Мы били себя кулаками в грудь, возносили молитвы, даже верховный царь. Потом мы узнали, что богиня пообещала своей сестре Афродите. Если в Трою войдет деревянный конь, то Троя поведет за собой всю Айкумену и покорит Элладу. «Ха!» — фыркнул Капис. «Все это очень кстати». Хитроумный Одиссей строит коня слишком высоким и уплывает во свояси. Зачем им так напрягаться, чтобы всего-навсего уплыть отсюда? Какое им было дело до размеров коня? Они уплыли домой. Затем голос Синона свидетельствовал о том, что его терпение уже подходит к концу, что будущей весной они вернутся. «Если только», — я встал со стула, — «конь не будет перевезен за наши стены». «Это невозможно», — Синон привалился к борту колесницы и закрыл глаза. «Он слишком высокий». «Это возможно», — воскликнул я. «Стража, несите веревки, цепи, ведите мулов, быков и рабов. Сейчас раннее утро. Если мы начнем прямо сейчас, то сможем затащить зверя внутрь до наступления темноты». «Нет, нет, нет», — заорал Лакаон, лицо которого превратилось в маску ужаса. «Мой господин, нет, разреши нам сначала хотя бы обратиться к Аполлону». «Ступай и делай то, что считаешь нужным», — ответил я, отворачиваясь. «А мы тем временем начнем выполнять пророчество». «Нет!» — закричал мой сын Капис. Но все остальные дружно проревели «да». На это потребовался почти весь день. Мы прикрепили веревки, усиленные цепями спереди и с боков массивной бревенчатой платформы, впрягли мулов, быков и рабов. Очень медленно деревянный конь тронулся по дороге. Тягостная, доводящая до отчаяния, сводящая с ума работа. Ни один ахеец, никто из племени человеческого не мог рассчитывать, что мы проявим такую настойчивость. На каждом повороте эту махину приходилось десятки раз двигать туда-сюда, чтобы удержать на булыжниках и не дать ехать на дерн, ибо колеса к платформе были просто прибиты гвоздями. Ни одна ось не смогла бы выдержать вес этой громадины. К полудню мы подтащили его к скейским воротам, где смогли своими глазами убедиться в том, что его голова была на 5 локтей выше, чем арочный переход над огромной деревянной дверью. «Фемет», — обратился я к тому сыну, который больше всех ратовал за то, чтобы привести коня внутрь. «Скажи гарнизону, пусть несут кирки и молоты. Разбивайте арку». На это ушло много времени. Камни, уложенные Посейдоном, воздвигателем стен, отказывались уступать ударам смертных. Но мы крошили их обломок за обломком, пока над открытыми скейскими воротами не появился большой зазор. Впряженные в коня животные люди потянули за сплетенные с веревками цепи. Мощная голова снова двинулась вперед. Пасть подвигалась все ближе и ближе. Я затаил дыхание, а потом предупреждающе крикнул, но слишком поздно. Голова застряла. Мы высвободили ее рычагами, расширили зазор еще немного и попытались снова, но она не проходила. 4 раза застревала его прекрасная голова, прежде чем расстояние оказалось достаточным. А потом гигантский конь с тяжелым стоном прокатился сквозь скейские ворота. «Ха, Одиссей, мы тебя провели!» Для полной уверенности я решил, что коня нужно протащить вверх по крутому склону и установить в сердце Трои, крепости. Для этого понадобилось вдвое больше тягловой силы и, как мне показалось, целая вечность, хотя горожане тоже приложили усилия. Над воротами крепости не было арки, коня просто протиснули внутрь. Мы установили его навечно в зеленом дворике, посвященном Зевсу. Каменные плитки стонали и трескались под его огромным весом. Колеса утонули в земле между осколками брусчатки, но замена палладию осталась стоять прямо. Теперь никакая сила в Айкумене не смогла бы сдвинуть его с места. Мы показали Афине палладе, что достойны ее любви и уважения. Тогда же при всех я поклялся, что конь будет содержаться наилучшим образом, и у его основания будет возведен алтарь. Троя была в безопасности. Весной царь Агамемнон не вернется с новой армией. А когда мы отправимся в Элладу, то соберем силы всей Айкумены и покорим ее. Раздался безумный смех Кассандры. Она выбежала из-за колоннады, волосы распущены, руки протянуты к нам. С воем, воплями и визгом она упала на землю и обхватила мои колени. «Отец, увези его из города, оставь его там, где он был, это вестник смерти!» Лаокоон мрачно закивал. «Мой господин, знамения неблагоприятны. Я предложил Аполлону лань и трех голубок, но он всех их отверг. Этот конь предвещает нашему городу гибель». «Я все видел, отец говорит правду», — заявил старший из двух его сыновей, бледный и дрожащий от ужаса. Фемет ринулся вперед, чтобы меня защитить. Голоса вокруг зазвучали испуганно. «Мой господин, пойдем со мной», — нетерпящим возражений тоном сказал Лаокоон. «Подойди к большому жертвеннику и посмотри сам. Этот конь проклят. Разруби его на куски, сожги его, избавься от него». Подгоняя сыновей перед собой, Лаокоон побежал к алтарю Зевса, намного обогнав мои старые ноги. Но, добравшись до мраморного помоста, он вдруг вскрикнул. Его сыновья запрыгали и завизжали. Когда подоспел стражник, он мешком лежал на земле и со стонами протягивал руки корчившимся в муках сыновьям. Стражник тут же отскочил и повернул к нам лицо, искаженное ужасом. «Господин, не приближайся! Здесь гадючее гнездо! Их покусали!» Я воздел руки к малиновым от заката глубинам небес. «О, громовержец! Мы получили твой знак! Ты сразил Лаокоона у нас на глазах за то, что он сквернословил о даре твоей дочери моему народу. Конь принесет нам благо. Этот конь священен. Он вечно будет держать ахейцев в стороне от наших ворот». Они были позади 10 лет войны с могущественным противником. Мы выжили и отстояли свою свободу. Гелеспонт и Понт Эвксинский снова были в наших руках. Крепость получит обратно свои золотые гвозди, а мы снова будем улыбаться. Я вернулся в свой дворец и приказал устроить пир, отбросив последние опасения. Мы все предались ликованию, словно рабы, отпущенные на волю. Взрывы смеха, пение, звон цимбал, бой барабанов, гул рогов и труб взмывали вверх из раскинувшихся медовыми сотами улочек под крепостью, а из самой крепости те же звуки стекали вниз. Троя была свободна. 10 лет. 10 лет! Троя победила. Троя навеки прогнала Агамемнона со своих берегов. Но для меня самым приятным зрелищем был Эней. Он не пошел смотреть на коня и оставался во дворце все время, пока мы трудились в поте лица. Однако он не мог уклониться от участия в пире, где сидел с каменным лицом и тусклым взглядом. Я победил, он проиграл. Еще была жива кровь Приама. Трои будут править мои потомки, а не потомки Энея.